Глава третья. Увидев, что на кортах пусто, Уоллес поначалу удивляется. Но вскоре вспоминает, что на стадионе, едва различимом отсюда белом здании с покатой крышей, похожем на выгнувшего спину кита, сейчас идет матч. С той стороны доносится монотонная ритмичная музыка. Вскоре оттуда толпой хлынут громогласно вопящие болельщики в футболках в красную и белую полоску. Они алой волной прокатятся по кампусу и потекут дальше, к центру города, гомоня, словно пассажиры тонущего корабля. А вот это в выходных самое неприятное. То, насколько проницаемыми становятся границы. Стоит только посмотреть на человека, и он уже готов с тобой заговорить, а то и что похуже. В прошлый уикенд Уоллес зашел в магазинчик у дома. В очереди перед ним толпились благоухающие потом и пивом загорелые парни. Все они были в темных очках. Время от времени кто-нибудь из них запускал руку себе в шорты, и перед взором Уоллеса мелькали то клочок обнаженного бедра, то бронзовый пушок на лобке, то темная промежность. А один парень вдруг обернулся, сдвинул очки на лоб так, что стали видны его налитые кровью глаза, и обратился к Уоллесу. «Бро, ты чё тут трёшься? Мы же просили подождать на улице». Уоллес растерянно заморгал, не зная, как поступить. А парень продолжал смотреть на него всё с тем же раздражённым изумлением, словно это не он, а Уоллес обознался. Друзья подхватили его под руки и поволокли прочь. Он же всё врывался и орал. «Нет, нет, не отпускайте его. У него есть дурь, правда же у тебя есть дурь, бро?» И все стали оборачиваться и глазеть на Уоллеса. А ведь он всего лишь зашел купить мыло и дезодорант. И мог бы сделать это в любое другое время, но выбрал именно этот момент. И в итоге про него бог знает, что подумали. Жара еще не спала. Уоллес садится на скамейку, достает из желтого чехла ракетку. Покрытие корта голубое, расчерченное белыми полосами. Сделано то ли из цемента, то ли из переработанной резины. Из всех кортов, на которых Уоллесу доводилось тренироваться, на этом скорость отскока самая низкая. Не считая, конечно, того, покрытого влажной зеленоватой глиной, на котором он в старших классах учился играть. Поблизости на растущих редком деревьях перекликаются вороны. Уоллес ступает на раскаленную поверхность корта и начинает делать растяжку. Сначала разминает ноги, затем спину. Наклоняется то в одну, то в другую сторону, пытаясь расслабиться, скинуть напряжение. Глубоко дышит, стараясь выкинуть из головы Дану. Представляет себе, как она садится в лодку и уплывает все дальше и дальше. Нагретое солнцем покрытие корта обжигает кожу на ногах, но это приятная боль. Она впитывается в тело, как вода в хлопковую футболку. Завязанный узлом позвоночник постепенно расправляется. Похрустывают суставы. Уоллес старательно тянется вперед и вжимается животом в бедра. Фигура у него не слишком подходящая для тенниса. Он не такой дылда, как Коул. К тому же пухлый, если не сказать толстый. Более серьезной физической нагрузки у него за всю неделю не бывает. На озере Уоллес часто засматривается на гребцов, скользящих в лодках по серебристой глади воды, любуется их четкими отточенными движениями. Он видит их, когда гуляет по берегу, слышит их доносящиеся из-за стволов деревьев звонкие голоса, а иногда застывает на скользких прибрежных камнях, завороженный тем, как плавно и слаженно они движутся, как играют мускулы на их блестящих руках. Вдоль забора к нему, отдуваясь, трусцой бежит Коул. «Прости, прости, прости!» — выпаливает он, и, схватившись за бок, сгибается пополам. «Боже, ну и парилка!» «Да уж, печет не слабо», — соглашается Уоллес. «Ничего страшного, у меня все равно больше никаких дел на сегодня нет». Он ложится на спину, прижимает согнутую в колени ногу к груди и удерживает ее в таком положении, пока мышцы не начинают приятно ныть. Коул бросает сумку на скамейку и тоже начинает разминаться. Растягивает свои длинные, бледные, уже начинающие розоветь от солнца ноги. но во всем его поведении сквозит какое-то напряжение. На Уоллеса он старается не смотреть. Шершавое покрытие корта царапает затылок. «У тебя все хорошо?» «А, да, отлично. То есть нет. То есть да». «Что ж, да ерунда». Коул приподнимается с земли и садится. «Просто, блин, не знаю». «Ладно». Уоллес тоже не спеша принимает сидячее положение, а Коул снова растягивается на земле. «Ты пользуешься тем приложением?» «Каким приложением?» «Сам знаешь». Коул, вспыхнув, отводит глаза и принимается смотреть на деревья и дорожку, которая, петляя, спускается к озеру. «Для геев?» «Угу, им». «О, ну да, иногда». На самом деле Уоллес несколько недель назад это приложение удалил, но не считает нужным этого уточнять. Коул всегда твердил, что сам приложением не пользуется и очень счастлив, что они с Винсентом познакомились до того, как в ход пошли новые технологии. Ну, те, что с помощью геолокации вычисляют ближайшего к тебе гея, который не прочь поразвлечься. И Уоллесу вечно приходилось прикусывать язык, чтобы не брякнуть, что Коул бы в приложении пользовался большим успехом. Он этакий типичный привлекательный гей. Высокий, красивый парень. Веселый, остроумный, вежливый. К тому же белый, что для гея всегда плюс. Конечно, ничего подобного он не говорит, потому что Коул считает, что типичный привлекательный гей – это непременно человек поверхностный и недалекий. Конечно, есть среди них и такие, но их не больше, чем в любой другой группе людей. Сам Уоллес удалил приложение лишь потому, что ему надоело ощущать себя невидимым и день за днем обнаруживать, что ему так никто и не написал. Сам он, в общем-то, никого не искал, но был бы вовсе не против, чтобы кто-нибудь нашел его, как находят всех остальных, чтобы кто-нибудь его хотя бы заметил. «Вчера вечером я обнаружил там Винсента». «О, а сам ты что там делал?» «Ну, я заподозрил, что он там зарегистрировался и создал фейковый профиль». «Разве это не...» «Знаю, знаю, но мне нужно было проверить. И вот, можешь представить». «А вы о чем-то таком договаривались?» «Нет». «Да. В смысле...» «Мы решили, что подумаем об этом. Подумаем, не сделать ли нам отношения открытыми. Не знаю, почему меня ему недостаточно». «Может, дело не в этом?» — возражает Уоллес. «Не в том, что тебя недостаточно. Может, он просто хочет чего-то другого. Не знаю». «Но зачем ему делать это у меня за спиной?» «Не знаю». «Вот что меня убивает, Уоллес. Что он делает это тайком?» «А он действительно что-то делает или так просто?» «Без понятия, черт. Не знаю. Мы и насчет собаки собирались подумать. И насчет того, чтобы пожениться, остепениться. А теперь он хочет открытых отношений». Уоллес медленно выдыхает и хлопает Коула по плечу. «Пошли разомнемся», — говорит он. Уоллес играет с Коулом в теннис с первого года в аспирантуре. У них сложился отличный тандем. Уоллес неплохо отбивает слева, а Коул справа. Когда Уоллес пытается бить справа, ракетка вихляет у него в руке, а у Коула удар слева выходит неточным и расхлябанным. Обычно во время игры каждый из них зарабатывает по нескольку очков, но побеждает чаще Коул. Подача у него более уверенная, и в нужный момент он способен заколотить такой эйс, что Уоллесу ни за что не дотянуться до него ракеткой. Они столько раз играли вместе, что каждый может предсказать, как поступит другой еще до того, как мяч перелетит через сетку на его сторону. Уоллес, например, знает, что если подаст мяч так, чтобы Коул отбил его справа, тот размахнется как следует и отправит его в аут. Коул понимает, что он делает это нарочно, но не перестает надеяться, что именно в этот раз ему удастся Уоллеса переиграть. Поначалу оба держатся близко к сетке и обмениваются ударами с лёта, просто чтобы размяться и подготовить тело к физической нагрузке в такую жару. Мяч быстро и точно перемахивает через сетку. Уоллес предпочитает удары с лёта отбивать справа. Это особенно ловко ему удаётся. Но может отбить и слева, чтобы тело разогревалось равномерно. Коулу удары с лёта даются не так легко. Он любит бить с дальнего края корта. Зато, разминаясь возле сетки, они могут продолжать разговор. Глаза у Коула покраснели. Голос влажно хрипит. «Ну а ты бы, будь у тебя партнёр, хотел бы открытых отношений?» «Не знаю, Коул, думаю, это зависит от ситуации». «А я так не считаю. Как по мне, одни просто хотят этого, а другие нет. Но могут захотеть, если что-то пойдёт не так. И вот мне интересно, что у нас нахрен пошло не так?» «Ты сказал, вы с ним это обсуждали?» «Ну да, обсуждали». «И что, он просто так взял и брякнул, что хочет открытых отношений?» «Он заявил, что ему надоело постоянно меня ждать, по вечерам, в выходные и в праздники. И что я думаю только о бактериях, о новых лекарствах и о своих статьях. Заявил, что у него тоже есть потребности, что ему нужно больше близости. Как будто у нас этой грёбаной близости недостаточно». «Да уж», — отзывается Уоллес. «Солидный список». «Ага, а потом он взял и добавил. Я думаю, нам стоит попробовать открытые отношения, и хотел бы, чтобы мы это обсудили. Ну знаешь, этим своим бесстрастным тоном, каким всегда мозгоправы говорят. Он его у своей мамочки подцепил». «А я и не знал, что его мать мозгоправ». «Да не мозгоправ она, а школьный психолог. Мозгоправ у него отец». «Угу», — отзывается Уоллес. Мяч стремительно летит к нему, и он отбегает чуть дальше от сетки. Бьет Коул сегодня отлично, сильно, четко. Уоллесу не просто за ним угнаться. Ракетка в руке ходит ходуном. Он берется за рукоять основательнее, крепче сжимает пальцы. «Ладно, пускай в последнее время дела у нас шли неважно, но я и не представлял, что все так плохо». Коул с отвращением мотает головой и посылает мяч в нижнюю часть сетки. «Знаешь», — начинает Уоллес. Он понятия не имеет, что сказать, но у Коула такой вид, что внутри у него всё переворачивается. «Я вот думаю, может, это хорошо, что он не побоялся озвучить свои... желания, свои потребности. Может, это добрый знак, что он не стал держать всё в себе?» «Ага, но когда я ответил «нет», он тут же пошёл и зарегистрировался в приложении для знакомств. Какой смысл о чём-то спрашивать, если ответа ты не слышишь?» «Да, да, ты прав. Но может, он так поступил, потому что ему показалось, что это ты его не услышал?» Коул поднимает голову. Смотрит холодно. Губы сжаты в тонкую линию. «То есть это я во всём виноват?» «Нет, Коул, я не это имел в виду». «Уж надеюсь, Уоллес. Не то это был бы полный пиздец». Уоллес пытается отыскать внутри себя хоть каплю спокойствия. Крупицу умиротворения. Он вздыхает. Пот заливает глаза. «Коул, я просто хочу сказать, что Винсент тоже человек. И что не только у тебя, в вашей паре есть чувства». «Я пока не готов становиться на его сторону». «А я не прошу тебя становиться на его сторону, прощать его или что-то в этом роде. Я просто к тому, что, может, у вас по-прежнему всё в порядке? Может, это и есть признак того, что у вас всё в порядке?» Нижнюю челюсть и шею свело, но Уоллес всё же пытается улыбнуться. Если у него получится, это будет означать, что у них и правда всё в порядке, и всё будет хорошо. Если у него получится, возможно, он сам в это поверит, и Коул поверит тоже. В конце концов, ведь именно это ему и нужно. Только это ему и важно. То, что чувствует Коул. «Не знаю». Они расходятся к противоположным краям корта, и Коул начинает с того, что сильно бьет по мячу, посылая его к линии подачи. Тот высоко отскакивает от покрытия, и Уоллесу удается красиво, точно его отбить. Траектория выходит прекрасная, мяч ударяется о землю прямо перед линией подачи Коула. Это хороший способ сыграться. Бить по мячу достаточно сильно, чтобы перелетел через сетку, но не слишком, чтобы настоящую угрозу он собой не представлял. Лучшие мировые игроки могут проделывать такое часами, ни разу не сбившись. Коул часто посылает мяч в сетку или в аут, и Уолласу приходится, сломя голову, носиться по корту, чтобы спасти положение, дотянуться до мяча и отбить его четким плавным ударом. Он и не думал, что у Коула с Винсентом все так сложно. Они вместе уже 7 лет. С Коулом Уоллес познакомился, когда они, только поступив всей компанией, отправились на озеро жечь костер. Так вышло, что они с Коулом уселись рядом на одно и то же бревно. Жар от пламени опалял лица и бедра. Коул рассказывал ему о том, как любит теннис. Не о том, что он гей, не о том, что у него есть парень, он и словом не обмолвился. Но в том, как Коул смотрел на него, как решительно он положил ладонь Уолласу на колено, в том, как ловко его пальцы принялись разминать его, было что-то такое, что дало Уолласу надежду. Весь первый год обучения они флиртовали друг с другом. И всюду ходили вместе. Вместе обедали, ужинали, играли в теннис. А как-то раз промокли под дождем, замерзли и забрались к Коулу в фургон поболтать и отогреться. И в какой-то момент мир снаружи превратился в серую пелену. Взгляды их встретились, и, кажется, оба подумали об одном и том же. Коул, перегнувшись через центральную консоль, наклонился к нему. От него пахло дождем и потом. Яркие губы соблазнительно припухли. И Уоллес чисто инстинктивно тоже подался вперед. Но что-то остановило их. Некая невидимая сила заставила их замереть за секунду до прикосновения. А затем Уоллес выскочил под дождь. Если Коул его и окликнул, он этого не услышал. Наверное, так было к лучшему. А несколько месяцев спустя, в конце лета, незадолго до начала нового учебного года, он шел из магазина домой, с трудом удерживая в руках набитые продуктами пакеты. Шел и подумывал, не позвонить ли Коулу и не попытаться ли расставить точки над «и». И тут заметил, что навстречу ему идет вся их компания. Он кое-как помахал им, они помахали в ответ и направились к нему. Коул, Эмма, Ингве и Винсент, которого он тогда еще не знал. «Привет», — сказал Уоллес. «Привет», — по очереди поздоровались они. А затем Винсент выступил вперед, протянул ему руку и представился. «Привет, меня зовут Винсент, я парень Коула». И Коул смущенно отвел глаза. Их отношения всегда казались Уоллесу такими прочными. Оба на вид были спокойными, уравновешенными людьми. Разве что вчера вечером Винсент вроде как был немного на взводе. Неужели он уже тогда подумывал, кого бы склеить? Высматривал в сумерках подходящую кандидатуру? На берегу озера есть одно местечко, куда ходят снять кого-нибудь. Пологий холм, густо поросший деревьями. Вечерами только и нужно бывает, что сойти с огибающей его неосвещенной дорожки и нырнуть в темноту. А после идти и идти вслепую, пока не наткнешься на нечто плотное и массивное. Другого искателя ночных приключений. Мяч отскакивает от боковой линии. Уоллес отбивает его и посылает Коулу, чтобы тот отбил его справа. Тот, по идее, должен сейчас снова отправить его наискосок, только ближе к центру. Но он этого не сделает. Уоллес понимает это потому, как он разворачивает корпус, чуть опускает ракетку и отводит ее назад. Он ударит на вылет, пошлет мощный винер прямо по центральной линии. Так и есть. Коул замахивается и бьет так, что мяч летит над сеткой низко-низко. Если Уоллесу что в Коуле и не нравится, так это эгоистичная манера игры. Добрый по жизни, на корте он даже во время разминки думает только о себе. А ведь разминаются люди для того, чтобы разогреться, подготовиться к игре, а не для того, чтобы отточить победные удары. Не для того, чтобы выпендриться. Уоллес во время разминки был бы не прочь хоть 1000 раз отбивать мяч справа. Пускай это скучно, но ему нравится постоянство. А пропускать мячи он не любит. «Хочешь, сыграем сет?» — спрашивает Коул, глядя на него поверх сетки. «Конечно, давай». «Отлично, моя подача». «Идет». Уоллес перебрасывает мяч Коулу и отбегает к задней линии. Коул, стуча мячиком о землю, обводит корт глазами. затем медленно замахивается и бьет по мячу ракеткой. Но жутко мажет. Мяч врезается в ограду и так громко дребезжит от удара. Коул снова подает, и снова неудача. На этот раз мяч ударяется о покрытие прямо перед его носом. Уоллес цокает языком. Коул сегодня действует так непредсказуемо, что когда дело пойдет, играть против него будет сложно. Коул с досадой утирает пот со лба, дважды поводит плечами. Затем подкидывает мяч и на этот раз бьет по нему сильно и точно. Мяч летит ровно в угол корта, не крутится вокруг своей оси, а просто ровно и стремительно движется в угол. Уоллес отбивает его ударом справа. Мяч снова летит на сторону Коула, и тот заколачивает винер. Следующую подачу Уоллес отбивает удачно, посылает мяч точно в линию, так что Коулу до него не достать. Геометрия тенниса очень проста. Нужно попасть мячом в ту часть корта, где противника сейчас нет. Но чтобы в нужное время его там не оказалось, иногда приходится бить и в его сторону. В общем, весь секрет заключается в том, чтобы мастерски водить другого игрока за нос. Но они с Коулом слишком давно играют вместе, и потому в обманных маневрах особо нет смысла. Они дают разве что временные преимущества. Там винер, тут эйс, там ошибка, тут ответный винер. Дважды оказавшись в шаге от поражения, Коул все же удерживает подачу. Они меняются местами. Уоллес дважды отбивает мяч. Рука начинает уставать. Плечо слегка ноет. Такая боль заставляет задуматься, переосмыслить свое поведение. Подачи у него всегда выходят слегка консервативные. Он предпочитает действовать наверняка, а не идти ва-банк. Еще он мастерски умеет бить по мячу под разными углами, замахнувшись посильнее или чуть наклонившись. Во время первой подачи он выбирает момент, когда Коул бежит в противоположную сторону, но мяч вылетает за пределы корта. Вторая подача тоже выходит неудачная. Двойная ошибка. Уоллесу все же удается заработать 15 очков. Дальше оба выигрывают по гейму. Счет все растет, они идут ноздря в ноздрю. Теперь, когда счет равный, игра становится особенно напряженной. Коул отчаянно обороняется, стремглав бросается за мячом, умудряясь отбить его из самых сложных позиций, мечется, готовый смести все на своем пути. Но Уоллесу каким-то чудом удается метнуться наискосок и, изогнувшись под немыслимым углом, отбить его последний мощный удар. Затем они, мокрые насквозь, сидят рядышком на скамейке. Уоллес, закинув голову, пьет нагревшуюся на солнце воду из бутылки, а Коул жует банан. «Ты сегодня придешь на ужин?» — спрашивает Коул. «Какой еще ужин?» «Ой, а тебе не сказали? Это, наверное, потому что ты вчера рано ушел. Мы сегодня ужинаем все вместе». Совместный ужин обыкновенно означает вечеринку. Мясо, на которое не подают, а все приглашенные топчутся вокруг стола и жуют печеные овощи, макая их в какой-то темный соус. Уоллес на таких мероприятиях почти всегда жмется в углу и смотрит в окно. «Не знаю. Наверное, нет», — отвечает он. «Приходи, пожалуйста. Вся эта хрень с Винсентом. Мне нужно, чтобы кто-то был на моей стороне». «А кто не на твоей стороне?» «Да никто, просто в курсе только Роман». «А это именно он Винсента и надоумил попробовать открытые отношения». Роман — красивый аспирант из Франции, учится на курс старше них. Он тоже гей и состоит в открытых отношениях с Клаусом, не менее красивым аспирантом из Германии. С Коулом и Винсентом Роман общается куда больше, чем с Уоллесом, по причинам, которые Уоллесу совершенно очевидны, но которых Коул предпочитает не замечать. «То есть ты хочешь устроить за ужином гейскую гражданскую войну?» «Ясно». «Нет, нет, никаких гейских войн. Вообще никаких войн не будет». «Не знаю, Коул». Пот жжет глаза. Все тело приятно ноет. Счет пока равный. Может, у него наконец-то появился шанс выиграть у Коула? «Ладно, ладно, но ты все равно приходи, пожалуйста». К тому же там Ингве будет сводить Миллера с какой-то девушкой из альпинистского кружка. Хоть посмеемся. Имя Миллера застревает в голове, как сошедший с рельсов поезд. Что? Забыл, как ее зовут. Ингве говорит, она милая, так что будет над чем поржать. Уоллес утирает под полотенцем и долго не отнимает его от лица. А сам тем временем пытается выровнять дыхание, но ничего не выходит. Полотенце почти не пропускает воздух. Вот как. Выдает он наконец. Больше всего его удивляет то, насколько сильно ему больно. «Вид у тебя, как будто кто-то твоего щенка пристрелил», — замечает Коул. «У меня нет щенка», — отвечает Уоллес, вытирает руки и берется за ракетку. «Пошли». Коул бросает банановую кожуру в стоящую возле скамейки мусорку и тоже берет ракетку. Солнце пылает над головами, окутывая их тела жаром. Он пузырится на коже, словно газированная вода. В детстве, когда Уоллес работал с бабушкой и дедушкой в саду, кожа его от солнца делалась красновато-коричневого цвета, как глинистая почва. Уоллес отходит к краю корта и готовится сделать подачу. Коул на своей стороне чуть наклоняется, занимает устойчивую позицию. Ладонь ноет. Уоллес стучит мечом о землю. Ракетка в руках ощущается неловко и вяло. Запястье прошивает дрожь. Представляется, как Миллер и девушка из альпинистского кружка сидят рядом за ужином, смеются, едят печеные овощи, болтают. Интересно, о чем? О чем говорят люди, которым, по мнению окружающего мира, суждено быть вместе? Кто знает, что за близость устанавливается между ними? Должно быть, все это очень просто. Уоллес не удивлен тем, что его не пригласили. И, в общем-то, не обижен. Злит только, что теперь ему либо придется искать предлог, чтобы не пойти, либо оправдываться перед Миллером за то, как он оказался на вечеринке. Он слишком долго стучит мечом о землю. Коул уже начинает злиться. Так ему и надо. Уоллес бьет ровно по центру. Коул бросается в одну сторону, а подкрученный мяч летит в другую. Коул оглядывается и изумленно следит глазами за летящим с бешеной скоростью мячом. Следующий попадает ровно в него. Уоллес, сжав зубы, снова встает за линию. Новый удар. На этот раз вправо, там у Коула слабое место. Он и правда отбивает слабо. Уоллес же мгновенно бросается вперед и лупит по мячу со всей силой бушующей внутри ярости. По очкам он уже вырвался вперед, но отчего-то ему вовсе не кажется, что он выигрывает. Облегчение все это тоже не приносит. Раздражение, злость и желание что-нибудь сломать по-прежнему бурлят внутри. «Так как ты думаешь поступить с Винсентом?» — спрашивает он, когда они меняются местами. Коул давится воздухом от неожиданности. «Ох, не знаю, я же не могу об этом заговорить. Винсент сразу поймет, что я тоже зарегистрировался в приложении, но я сделал это только, чтобы уличить его». «Глупость какая-то». «Угу», — отвечает Уоллес. «Но и промолчать ты не можешь. Уж как-нибудь придется все это озвучить». Коул молчит и бьет ракеткой по сетке. Тень ее мечется по покрытию корта, и кажется, что сетка колышется в открытом море. «Если только ты не считаешь, что оно того не стоит». Не унимается Уоллес. «Нет, не считаю. Просто мне ведь прежде всего обидно. Обидно, что он не врал. Обидно, что он делал что-то у меня за спиной». «А как, по-твоему, ты когда-нибудь согласишься на открытые отношения?» «Не знаю, Уоллес», — отрезает Коул. «Я просто к тому, что если ты и дальше собираешься так много работать...» Коул все сильнее лупит по сетке, и та трясется под градом его ударов. Лицо его перекошено от досады. «О, нет», — думает Уоллес, — «что он натворил?» «Извини, это не мое дело», — поскорее добавляет он. «Прости, я не должен был...» «Нет, ты все правильно говоришь. Просто я, правда, не знаю, что делать». «Но если он тебе не изменяет, если он просто смотрит. Смотреть — это уже измена, Уоллес. Голос Коула жжется. Ощущение то же, что бывает, когда случайно схватишься рукой за забытый на санцепёке нож. В глазах его сверкают гнев и решимость. Уоллес судорожно сглатывает. Что ж, по-моему, тебе нужно с ним поговорить. Но я не понимаю, как. Коул опускает плечи. Не знаю, с чего начать. Вот дерьмо. С теннисом покончено. Коул падает на скамейку и закрывает лицо руками. Он не плачет, но дышит тяжело и прерывисто. Уоллес опускается на край скамьи и кладет руку ему на плечо. Он весь мокрый от пота. Прямо как в тот раз в пикапе, только тогда он вымок под дождем. Внутри поднимается отголосок давней боли. Все образуется. Ох, не знаю. Вот увидишь, иначе и быть не может, убеждает Уоллес. Не то чтобы он был так уж в этом уверен. Просто смотреть, как друг переживает, очень тяжело. Так бывает, люди ссорятся, ругаются, что-то друг от друга скрывают. Это значит, вам не наплевать на то, что между вами происходит. Когда Коул отнимает ладони от лица, глаза у него мокрые. И щеки тоже влажные, то ли от слез, то ли от пота. С приоткрытых губ срывается негромкий печальный возглас. «Ну что ты?» — говорит Уоллес. «Что ты?» «Нет, ты прав. Пора мне уже перестать быть мальчиком в коротких штанишках. Боже, как тут жарко!» «Это точно!» — кивает Уоллес. «Хочешь, пойдем на озеро?» Коул обдумывает его предложение, обводя взглядом пустынные корты. Со стадиона доносится рев болельщиков. Мимо проезжает машина. И снова принимаются галдеть вороны на деревьях. От ограды падает густая тень, испещренная квадратиками света, и оттого кажется, что стоишь под решеткой и смотришь сквозь нее в небо. По уху Коула стекает капелька пота. Уоллесу хочется поймать ее пальцем и сказать: «Загадай желание». Но он знает, что такие штучки не работают. Соленая влага не исполняет желаний. В ней не таится никакого волшебства. Разве только в тех случаях, когда под жаром дыхания она испаряется с кончика пальца, оставив на нем блестящие звездочки кристаллов. «Давай, я с удовольствием. Пойдем». Они встают со скамьи. Мышцы болят, ноги и руки ноют от усталости. Их остывшие тела утратили гибкость. Они больше часа носились на жаре из стороны в сторону, а после вдруг перестали двигаться, и от такого резкого охлаждения кажется, что кровь загустела в жилах и застоялась в самых неожиданных местах. Они выходят через калитку в заборе, ступают на прохладную траву. Все вокруг мягко покачивается, словно колышется на волнах. Трава щекочет лодыжки. Они шагают так близко друг к другу, что временами локти их с глухим звуком сталкиваются. По земле стелются густые тени деревьев, крики ворон постепенно стихают. Плитка под ногами сменяется голубоватым гравием, а затем и вовсе желтой землей. Вскоре они ступают в тень от здания лодочной станции, и воздух сразу становится прохладнее. Озеро лежит перед ними необъятно мерцающей пеленой, простираясь до самого полуострова и дальше, к противоположному берегу. Далеко на горизонте можно рассмотреть несколько яхт, мысленно дорисовав их очертания. Они проходят мимо лодочной станции. Двери открыты, и видно, как мускулистые парни старательно натирают корпуса лодок губками и тряпками, смывают тину и полируют дерево. Из динамиков радиоприемника несется какая-то ритмичная песня. Воздух здесь, у самой воды, тяжелый и мутный от влаги. Они поворачивают влево, в противоположную от дома Уоллеса сторону. Сквозь листву деревьев и кустарников проглядывает голубая поверхность озера. Под ногами скрипит песок. Порой красной, белой или синей вспышкой мимо проносится велосипедист. В какой-то момент Коул подходит к Олосу вплотную и кладет голову ему на плечо. Некоторое время они так и идут. Олос обвивает рукой его талию. Все имеющиеся у него в запасе слова кажутся сейчас ненужными, неспособными помочь Коулу в его беде. Он уже сказал все, что мог. На душе и так мерзко из-за того, что он разбередил другу рану, довел его до такого состояния. Тело у Коула горячее и влажное. Но пот постепенно остывает, высыхает, и обнимать его на ходу становится проще. «Я не думал, что будет так», — признается Коул. «Не представлял, что это так трудно». «Что именно?» «Когда я только приехал, мне все время было жутко одиноко. Винсент остался в университете Миссисипи, а я был тут совсем один. И скучал по нему до смерти. Думал, когда мы снова поселимся в одном городе, станет проще и все наладится». «Не наладилось?» «Нет». Коул утирает нос запястьем. «Нет, не наладилось. Ну, то есть поначалу да. Классно было снова быть вместе, но не знаю. Все уже не так». «Ты и сам уже не тот», — замечает Уоллес. «В каком смысле?» «Ну, просто мы никогда не остаемся такими же, как были. Постоянно меняемся». «Может быть», — соглашается Коул. Деревья остаются позади, и справа открывается вид на заросли желтой травы, между которыми проглядывает темная вода. Эта узкая заводь давно превратилась в болото. По траве деловито шныряют цапли, а на берегу греются на солнышке большие серые гуси. Из воды, словно клык или коготь какого-то прячущегося на глубине животного, торчит черный остов погибшего дерева. Над головами кружат серые чайки, и Коул разглядывает их, откинув голову и приставив руку козырьком к глазам. «Слушай, если все так трудно, может, это что-то да значит?» «Просто мы столько времени на эти отношения потратили, столько любви, столько крови в них вложили, и тут появляется роман, и все летит к ебеням». «Какое он вообще ко всему этому имеет отношение?» «Ну, знаешь, как бывает. Винсент пригласил их с Клаусом на ужин, мы начали обсуждать отношения, моногамию. Каково это быть квирами?» «Смех, да и только. Мы вообще-то не квиры, мы геи». Уоллеса вовсе не удивляет, что Коул уже в который раз принимается доказывать, какие они с Винсентом нормальные, совершенно обычные геи. Для него это привычная тема. Понятно, Коул терпеть не может романа. Мало того, что тот француз и красавчик, так еще и обладает харизмой, способной даже благочестивых мальчиков из Миссисипи убедить, что им нужны открытые отношения. А ведь они столько сил потратили, стараясь уверить окружающий мир, что они не явились прямиком из Содома и Гоморры, что они нормальные и верят в традиционные ценности. Коул не понимает, чего ради теперь сдавать назад и ударяться в гедонизм. Уоллесу все это известно. Люди делают то, что хотят, даже если не должны этого делать, даже если знают, что так поступать не стоит. Жажда брать, брать и брать, стремление захватить побольше заложены в человеческой природе. И однажды обязательно вырвутся наружу. Коул не замечает, что он замолчал. Над озером, охотясь за мошками, проносится стайка птиц, вздымая рябь на воде. Олос подбирает камень и швыряет его в желтые заросли осоки. В воздух вспархивает дюжина птичек, крылышки у них серо-коричневые, а тела вытянутые, как наконечники стрел. Коул раздраженно рычит. «И вот пьем мы кофе после ужина», — продолжает он свой рассказ. И тут Роман поворачивается к Винсенту и говорит: «Знаешь, нет ничего лучше, чем трахать кого-нибудь на глазах у своего парня». Коул пытается изобразить французский акцент, но получается у него так жутко и нелепо, что Уоллес едва удерживается от смеха. Тот пузырится внутри и рвется наружу. «Можешь себе представить, этот грёбаный гомик говорит такое моему бойфренду? При мне. Прямо вот так берет и говорит. Интересно, правда ли это? Замечает Уоллес. Правда ли, что ему это так уж нравится? Я не позволю своему парню трахаться с кем-то у меня на глазах. Он вообще ни с кем трахаться не должен, кроме меня. Уоллес прикусывает кончик языка, который сегодня и так уже едва себе не отгрыз. И проглатывает рвущиеся наружу слова. О том, что человек не становится твоей собственностью только потому, что ты его любишь. Только потому, что у вас отношения. Люди есть люди, и принадлежат они только сами себе. Или, по крайней мере, так должно быть. Он вдруг понимает, что и Миллер вправе делать, что хочет и с кем хочет. Просто он ревнивый по натуре, а любовь — шутка эгоистичная. А что на этот счет думает Винсент? Ну, потом, когда этот мудак ушел, мы обо всем поговорили. Моем посуду, и тут он оборачивается ко мне и спрашивает: «Малыш, как тебе то, что сказал Роман?» Я так взбесился, Уоллес, просто нахрен рассвирепел. Так чего все-таки хочет сам Винсент? Я сказал ему, что не в восторге от этой идеи, а у него сделалось такое лицо. Просто... В общем, это надо было видеть, Уоллес. У него был такой вид, как будто он опоздал на автобус или на поезд. Или как будто он пришел не на тот берег озера и ждет, вернется ли за ним лодка. У самого Коула вид теперь грустный и злой. Видимо, нахлынули воспоминания о том вечере. И я сразу догадался, что он выкинет нечто подобное. Установит на телефон приложение и начнет в нем шариться. Но сказал-то он что? Коул слизывает соль с верхней губы. Смотрит на воду, на траву, вздыхающую под порывом ветра. Спросил, разве ты не хочешь узнать? Узнать что? А это все. Смеется Коул. Конец. Вот что он мне сказал. Разве ты не хочешь узнать? Уоллес, скажи, что мы нахрен теряем из-за того, что мы вместе? Не знаешь случайно? Что именно мы теряем? Уоллес сходит с тропинки, садится на корточки, а затем опускается на землю, поросшую короткой травкой. Коул садится рядом, потом откидывается на спину, растягивается на земле и прикрывает лицо рукой. Мир во всей своей необъятности спокоен и тих. Даже птицы замерли на ветвях деревьев. Из желтых зарослей осоки стрекоча выползает кузнечик и тут же попадает в клюв цапли. Та ходит по траве, выгибая шею и высматривая насекомых своими огромными глазами. Жукам эти глаза, наверное, кажутся невероятно огромными, просто гигантскими. А сам жук для них крошечный, почти неразличимый, но заметить его в зарослях они все же способны. Цапля щелкает клювом, и кузнечик становится частью ее организма. Коул снова вздыхает. «Я просто хочу, чтобы все было как раньше. Как в Миссисипи. Мы тогда строили планы на будущее, но ничего подобного в них не было. Мы всегда хотели только друг друга». «Планы меняются. Это не значит, что они плохие или несостоятельные. Это просто значит, что тебе захотелось чего-то другого». «Но я не хочу ничего другого и никого другого. Я хочу Винсента», — упрямо твердил Коул. Уоллес выдирает пучок травы, и в земле остается ямка. Голос у Коула срывается. «Здесь у воды воздух прохладнее, но дневной зной все еще не спал. Он тут невидимый, льнет кожи». «Я знаю, Коул. Но ведь ты его не потерял. Вы по-прежнему вместе, и у вас все еще может получиться». «А если он больше не хочет быть со мной? Что, если он нашел кого-то другого?» «Не подавай судьбе дурных идей». Собственные слова поражают Уоллеса, потому что это не его присловие, так всегда говорила бабушка. Внезапно она вдруг встает у него перед глазами. Стоит на кухне у стола, замешивает тесто на кукурузный хлеб и напевает себе под нос. Уоллесу моментально становится дурно, От воспоминаний кружится голова. Ничего не могу с собой поделать. Вся моя жизнь — сплошная дурная идея. Это неправда. Возражает Уоллес и ссыпает травинки Коулу на живот. У тебя есть парень, а у многих из нас и того нет. Но мой парень ищет себе нового парня. Ты не можешь этого знать, ты у него не спрашивал. А тебе оно зачем? В смысле, приложение? Да так, чтобы убить время. Ну, может, удовлетворить любопытство. А тебе хоть раз случалось подцепить там кого-нибудь? Коул убирает руку от лица и смотрит Уоллесу в глаза. Тот качает головой. В этом вся суть. Он ни разу не встречался ни с одним парнем из приложения. «Я тот неуловимый Джо, который нахрен никому не нужен», — отвечает он. «Это неправда». «О, ну тогда подкинь мне адресочки тех, кто мной интересуется». «Нет, серьезно. Ты симпатичный, умный и добрый». «Я жирный», — возражает Уоллес. «В лучшем случае». «Так». «Ничего особенного». «Вовсе ты не жирный». «Нет, это ты не жирный». Уоллес хлопает ладонью по плоскому животу Коула, который оказывается мягче, чем он думал. Слегка пугается собственного жеста, но руку не убирает. И Коул ее не стряхивает. «Я думал об этом», — говорит он. «Весь первый год думал. Ты, наверное, в курсе». «Все уже быльем поросло», — отзывается Уоллес. «Это тоже присказка его бабушки». «Если бы я только знал...» «Все равно это было бы ошибкой». «Если честно, я до сих пор иногда об этом подумываю. Правда. Хочу, чтобы ты знал». Что-то жжет в горле и щиплет глаза. Мир расплывается. Уоллес убирает ладонь с живота Коула и растягивается на земле рядом с ним. Травинки колют затылок. В волосы забиваются комья земли. От Коула пахнет океаном. По крайней мере, Уоллесу кажется, что именно так должен пахнуть океан. «Это ты просто от одиночества», — говорит он. «Нет. А может и да». «Я тоже думал об этом, долго думал. А потом перестал». «Почему?» В небе висят толстые белые облака. С запада налетает прохладный ветер, проводит рукой по траве, и та что-то шепчет ему в ответ. По заболоченной заводи бродят цапли, теребят травинки в надежде найти жука или снулую рыбку. «Да как-то надоедает постоянно мысленно ныть об одном и том же». Уоллес произносит это шутливым тоном, но Коул не смеется. «Тут еще и твой парень объявился. Как бы ты сам поступил?» «Да, наверное, ты прав», — произносит Коул. «Знаю, ты сказал, что думал об этом только чтобы сделать мне приятно. Ты решил, что мне нужно это услышать, но это не так». «Не в этом дело». «Думаю, именно в этом, Коул. Ты по натуре слишком чувствительный. Слышно, как у берега плещется вода. Но когда лежишь, самого озера не видно». На траве недвижимо застыли серые гуси. «Говоришь людям всякое из жалости». «Не знаю», — отзывается Коул. «Может, ты в этот раз прав». «Ты правда хочешь, чтобы я сегодня пришел?» «Да». «Ладно», — соглашается Уоллес. «Я буду». Коул вздыхает с облегчением, и Уоллесу кажется, что воздух, вырвавшийся из его легких, давит на него. На ужине он увидит друзей, увидит Миллера. И не будем забывать о той незнакомке из альпинистского кружка. Она представляется ему высокой, стройной, загорелой, со светлыми волосами и очень дорогими зубами. Голос у нее должно быть певучий, а разговаривая, она сыплет грубоватыми остротами, отчего кажется только более интересной. Но Коулу нужно, чтобы Уоллес был там. Он идет не для того, чтобы увидеть Миллера. Не для того, чтобы стать посмешищем, он идет ради друга, чтобы помочь Коулу все это пережить. И все же от мысли о Миллере, вернее, от перспективы его увидеть, слегка потряхивает. «Мы только обо мне и говорим», — спохватывается Коул. «Я даже не спросил, ты-то как?» «Ты о чем?» «Ну, о твоем отце, о том, что ты подумываешь бросить аспирантуру. Как ты сам вообще, нормально?» Поначалу его слова Уоллеса озадачивают, но вскоре он вспоминает. «Ну, конечно. Вчера, пока они с Миллером были в туалете, Эмма всем разболтала об отце. А значит, ему снова придется оправдываться за то, что его горе принимает такие странные, непривычные другим формы. Он вовсе не чувствует себя раздавленным. В теле словно образовался длинный узкий канал, ведущий от макушки до пяток. Еще одна система кровообращения, и по нему постоянно циркулирует некая холодная субстанция. Все в порядке. Наконец находится он. Коул переворачивается и смотрит на него. «Точно?» «Да», — кивает он. «Просто вчера меня немного допекли, вот и все». «Кто допек? Дьяволица?» «Нет, кое-кто из ребят в лаборатории испортил мой эксперимент, и я сорвался». Уоллес натянуто улыбается. В этой его улыбке нет ни грамма тепла. Вскоре он уже снова рассматривает облака. «Я очень надеюсь, что ты не бросишь аспирантуру», — говорит Коул. «Что ты останешься? Ты нужен мне». «Да вряд ли я брошу», — отзывается Уоллес. «У меня нет никаких навыков для жизни во внешнем мире». «У меня тоже». «Но иногда очень хочется в него попасть». В смысле, во внешний мир. Найти настоящую работу, зажить настоящей жизнью. У Винсента есть настоящая работа, и посмотри, до чего она его довела. «По-твоему, дело в этом?» — спрашивает Уоллес. «Думаешь, это из-за работы он зарегистрировался в гейском секс-приложении? Или есть какая-то более глубокая причина?» «Я думаю, мой парень пытается мне изменить. Вот что я думаю. А еще я думаю, что мой друг должен остаться в аспирантуре и не выбрасывать свою жизнь на помойку». «Убедительно». «Согласен», — отзывается Коул то ли в шутку, то ли всерьез. Уоллесу хотелось бы увидеть в медленном движении облаков какие-то знаки, предзнаменования, но для этого нужно верить в высшую силу, в предопределенность жизни. На темной воде лежат тени. Ветви деревьев, растущих на полуострове, больше не колышутся, ветер стих. В чем именно Коул пытается его убедить? В том, чтобы он не бросал аспирантуру, или в том, чтобы пришел на вечеринку? Он вроде и так уже решил остаться и прийти на вечеринку. Уоллес переворачивается на живот и упирается подбородком в сложенные руки. Поодаль простираются футбольные поля, высятся корпуса общежитий. Тянется аккуратный зеленый газон, обнесенный белой оградой. Торчат желтые таблички. А еще дальше сереет громада спортивного комплекса. Где-то там, возле стадиона, блуждают люди. Пьяные то ли по случаю матча, то ли по случаю субботы. Футболка задралась у Уоллеса на пояснице. И солнце печет кожу, оставляя багровые ожоги. Коул глухо бормочет, уткнувшись в землю, словно надеется, что она поглотит его слова. «Если Винсент меня бросит, даже не знаю, что я буду делать», — говорит он. Признаваться в таком можно только глядя в сторону, как бы между прочим, тем непринужденным тоном, каким люди обсуждают мебель. Такие вещи всегда произносят, посмеиваясь и пожимая плечами. Это единственный способ выразить свою боль, страх, что гнездится в самом нутре, в самой сердцевине того, кто ты есть, чего хочешь и в чем нуждаешься. В первую минуту Уоллес едва не поворачивается к Коулу, чтобы его утешить, но все же не делает этого. Не то чары разрушатся, и Коул мгновенно уйдет в себя. В голосе его звучат влажные нотки, капли дождя на оконном стекле. «Этого пока не случилось», — говорит Уоллес. «А если бы случилось, ты бы знал, что делать». «Нет, Уоллес, я правда не знаю». «Знаешь, ты бы попытался выстоять, но этого еще не случилось». «Попытаюсь». «Что толку пытаться?» «Потому что так нужно. Нельзя прекращать пытаться». «А что, если все уже произошло? Просто я этого еще не понял». «Ты бы понял, не сомневайся». «Откуда ты знаешь?» «Потому что знаю тебя». «А что, если ты меня совсем не знаешь?» «Ой, хватит разыгрывать мировую скорбь», — говорит Уоллес. «Нечего прикидываться загадочным угрюмым типом, когда твоя личность видна всем как на ладони». Коул живет, как те толстые рыбы, что зимой снуют в воде под слоем льда, блестя чешуей и демонстрируя светлые брюшки. Скорбеть для него примерно так же естественно, как для Уоллеса совершать решительные поступки. «Я не разыгрываю, я серьезно. Что, если бы ты меня вообще не знал? Что бы ты сказал тогда?» «Кто ты такой?» Выпаливает Уоллес и смеется, вжимаясь животом в землю. С его весом болтать, уткнувшись лицом в траву, не так-то легко. «Думаю, спросил бы, кто ты такой?» «Иногда я, блин, сам этого не понимаю». Уоллес медленно выдыхает. Гусь, собираясь взлететь, шлепает крыльями по воде. До сих пор Уоллес и не задумывался, что может по-настоящему не знать Коула, самого простого, доброго и вежливого из своих друзей. Не предполагал, что под его покладистым характером может скрываться что-то другое, что все это может быть иллюзией, тщательно разыгранной ролью. Все эти вечеринки, уступки в разговорах, участливые расспросы о здоровье, домашние булочки, встречи на собачьей площадке, неброская одежда, гибкое расписание, ровная, спокойная манера держаться — все это предполагает полное отсутствие эгоизма и искреннее внимание к другим. Уж кому-кому, но не Коулу сомневаться в себе. Ведь личность, которую он предъявляет миру, так тщательно выстроена. Только теперь Уоллес понимает, что кое-где из нее торчит арматура. Только теперь понимает, что, скорее всего, временами Коул улыбается, стиснув зубы. «Мне знакомо это чувство», — говорит Уоллес, — еще как знакомо. «Поэтому не говори, что знаешь меня, хорошо? Не говори, что знаешь, как я поступлю. Ты этого не знаешь и знать не можешь». «Справедливо», — признает Уоллес. «Ладно, не буду». «Просто мне очень страшно. Я так долго его любил. Мы уже так давно вместе. Не знаю, смогу ли начать все сначала». Коул боится потерять Винсента, это понятно. Сейчас он достиг вершины, сбылось все, о чем он мечтал не только в плане отношений, но и жизни вообще. Отличная работа, любящий партнер, друзья, уютные вечеринки для своих, теннис по выходным. Больше всего он хочет, чтобы все вопросы решались еще до того, как будут заданы. Чтобы все в жизни шло по порядку. Чтобы они окончили аспирантуру и вступили в новую фазу так же легко и естественно, как в эту, просто стали чуть старше, чуть богаче, чуть лучше. Он не планировал ничего терять, не предполагал, что в какой-то момент все может пойти не так, как было задумано. Винсент для него не просто Винсент. Это символ, который с каждым днем становится все значимее. Винсент — это надежность, прививка против неопределенности будущего. «Все это просто ужасно. Мне жаль, что тебе приходится переживать такое». «А ты?» — отзывается Коул. «Твой отец». «Черт, прости, опять я об этом». «За меня не переживай». «Нет, правда, не переживай. Потерять отца должно быть так жутко, так тяжело». «Да, в общем...» «Все не так страшно?» Пожалуй, напрасно он ответил так откровенно. Уоллесу не хочется снова возвращаться к тому, что горе может быть одновременно и сплошным, и рассеянным, как поднявшаяся в небо стая птиц. Не хочется снова в это погружаться. На губах налипла земля, он чувствует языком ее солоноватые крупинки. Коул моргает, словно слишком долго глядел на солнце. Не так страшно. Вот почему Уоллес никому ни о чем не говорит. Вот почему предпочитает держать правду при себе. Потому что никто не знает, что делать с этой хренью, с тем, что на самом деле чувствуют другие. И когда что-то не соответствует их представлению о том, как должно быть, люди просто не понимают, как реагировать. Повисает пауза. Становится очень тихо. «Но ведь это твой отец», — не унимается Коул. «Не нужно так, не стыдись своих чувств». «Я не стыжусь, я правда так считаю». «А мне кажется, ты не до конца откровенен. Не хочешь мне открыться?» Уоллес садится, выплевывает землю изо рта, выбирает из волос травинки. «По-моему, я открыт настежь». «Я готов тебя поддержать, только дай это сделать!» «Коул!» «Не нужно меня отталкивать!» Уоллес стискивает зубы, сжимает губы. И мысленно считает от 10 до 1. В носу горячо. Коул сидит рядом, обхватив себя этими своими бледными руками, глядя на него этими своими влажными глазами. Вид у него печальный, потерянный, одинокий. Это Уоллесу за то, что растравил его на корте. Справедливое возмездие. Рана за рану. Ладно. Сдается он и, подпустив в голос дрожи, добавляет. Я весь словно оцепенел. По-моему, я просто не могу все это осмыслить. Я понимаю, кивает Коул. Я понимаю, Уоллес. Да. Просто постепенно переживаю стадию горя, понимаешь? Это очень важно. Коул прикасается к его руке. Я рад, что ты не стал держать все в себе. Спасибо. Говорит Уоллес с чувством, которого на самом деле не ощущает. Как приятно, что рядом есть люди, которые по-настоящему меня понимают. Мы все тебя любим, Уоллес. Улыбается Коул. Притягивает его к себе и обвивает руками. «Все хотим, чтобы ты был счастлив». Когда Коул обнимает его, Уоллес закатывает глаза. Но стоит тому отстраниться, и он напускает на себя вид ободренный, хотя и слегка печальный. Они собираются уходить, и тут на стадионе как раз заканчивается матч. Поднимается такой рев, что гуси и цапли разом взмывают в воздух. С крыльев их сыплются капли серой воды, и на мгновение кажется, что пошел дождь.